Секрет шестой. Истинной любви сила – принцип подает свободу. Через два дня молодой человек сидел в маленьком кафе в центре города напротив шестого человека из списка – Джудит Реншоу. Миссис Реншоу была молодой женщиной лет 30 с небольшим. Она была замужем и имела двоих детей. Она была довольно высокой и хорошо сложенной женщиной. И хотя ее нельзя было считать классической красавицей, но у нее были симпатичные черты лица, большие карие глаза, маленький вздернутый носик и обескураживающая улыбка. «Впервые я услышала о секретах истинной любви 11 лет назад», — сказала она. «У меня были трудности, мы только что расстались с моим любимым после того, как встречались больше полугода. Когда он сказал мне, что, как ему кажется, нам нужно перестать встречаться, я была совершенно опустошена, я не могла ни есть, ни спать, не могла сосредоточиться на работе, я так похудела, что некоторые люди просто не узнавали меня. Даже после того, как прошел месяц, мне все еще было невозможно примириться с тем, что наши отношения закончились. Затем однажды, когда я сидела на скамейке на площади перед церковью, подошел старый китаец и сел рядом со мной. Он вынул из кармана бумажный пакетик и стал кормить голубей. Голуби окружили его и клали кусочки хлеба, которые он им бросал. Очень скоро их было несколько сотен, он повернулся ко мне и поздоровался. «Вы любите голубей?» Я пожал плечами. «Не особенно. Я вижу, вы их любите», — он улыбнулся. «Когда я был маленький, в моей деревне был человек, который разводил голубей. Он очень гордился своими птицами, часто говорил своим друзьям, как он их обожает. Но однажды, когда он показал своих голубей мне и другим детям, я никак не мог понять, почему он их любит своих птиц так и держит их в клетках, где они не могут раскрыть крылья и полететь. Я спросил его об этом, и он ответил: «Если бы они были не в клетках, они бы улетели от меня. Но все равно я не мог понять этого, как можно любить кого-то и держать его в клетке против его воли. На моей родине есть пословица: если вы любите кого-то, отпустите его на свободу. Если он возвращается к вам, он ваш. Если нет, он никогда не был вашим». Молодой человек вынул свою ручку и блокнот и начал делать заметки, а миссис Реншоу продолжала. «У меня было очень странное чувство, что в рассказе старика есть особый смысл для меня. Не знаю почему, ведь на самом деле он никак не мог знать моих трудностей. Но рассказ меня взволновал, потому что он был слишком близок к моей ситуации. Я пыталась заставить моего любимого вернуться ко мне. Я всегда считала, что все будет хорошо, если только он останется со мной. Оглядываясь назад, я думаю, что мне просто не хотелось быть одной. Но ведь это не любовь, правда? Это просто страх одиночества». Старик отвернулся и продолжал кормить голубей. Через несколько минут, обдумав его слова, я сказала, что нелегко отпустить на свободу того, кого ты любишь. Он кивнул. «Но», — сказал он, — «если вы не можете отпустить его на свободу, вы его не любите». Мы немного поговорили об этом, и именно тогда он и упомянул о секретах истинной любви. Это звучало слишком невероятно. Мне казалось, что я всегда считала, что любовь либо суждена в жизни, либо нет. Я не могла поверить, что можно как-то влиять на то, будет ли у нас любовное отношение или нет. Только потом я поняла, что мы сами пишем страницы книги жизни. Судьбой управляют не столько звезды, сколько наши мысли, решения и действия. Например, я всегда воображала, что узнаю радости любви, когда найду отношения, наполненные любовью. Но у меня все было поставлено с ног на голову. Именно когда мы испытываем радость любви, тогда мы и создаем истинно любовные отношения. Перед тем, как уйти, старик дал мне листок бумаги, на котором был список из 10 имен и телефонных номеров. Молодой человек кивнул, и миссис Реншоу улыбнулась и сказала: «Конечно, я встретилась с каждым из них по очереди, постепенно узнала больше о секретах истинной любви, и как ни удивительно, они мне действительно помогли». «А в чем помогли?» – спросил молодой человек. «Наверное, само понимание того, что я могу что-то изменить, что я не жертва, а хозяйка своей судьбы. Очень важно было для меня. Мне чрезвычайно это помогло. Все секреты, так или иначе, помогли мне, но больше всего помогла, особенно в то время в моей жизни, сила принципа дать свободу. Невозможно заставить любить, нам нужно отпускать на свободу людей, которых мы любим. А иначе мы не лучше того голубятника. Если любишь кого-то, позволь ему быть свободным. Свободным принимать собственные решения, свободным жить так, как он хочет, а не так, как мы хотим. Не всегда легко отпустить на свободу того, кого любишь, но другого пути нет. Если не сделаешь этого, окажешься ожженным, злым и подавленным. Но я говорю не только о том, чтобы отпускать на свободу, когда отношения окончены. Нужно отпускать на свободу, когда есть взаимоотношения. Что вы имеете в виду?» – спросил молодой человек. «Если есть взаимоотношения, зачем отпускать на свободу человека?» Потом Потому что каждому из нас нужно пространство. Людям нужно быть свободными во взаимоотношениях, потому что иначе они чувствуют себя в ловушке. Если действительно любишь кого-то, нужно уважать его желания и потребности. Когда мы цепляемся за кого-то, мы можем эмоционально душить его. И этого обычно будет делаться из ревности, неуверенности или страха, а не из-за любви. Так что под словами «отпускать на свободу» вы имеете в виду «предоставить человеку свободу», сказал молодой человек. Да, хотя это еще не все. Нужно освободиться не только от физической привязанности, нужно освободиться от всего того, что мешает любви. Например, нужно освободиться от своих предубеждений и суждений о людях. «Не уверен, что понимаю», сказал молодой человек. Ведь если у вас есть предубеждения против человека или категории людей, это неизбежно влияет на наше поведение по отношению к ним. Мы вряд ли будем относиться к людям с любовью или к другому человеку с любовью, если будем настаивать на сохранении своих убеждений. Быть предубежденным означает судить кого-то, прежде чем узнаешь его. В любом случае, большинство предубеждений неверны. Это смешные обобщения какой-то категории людей. Просто невероятно, сколько у людей предубеждений.